либо некий перегонщик скота заметил большого зайца, который сидел на кактусе, либо в те дни, когда начался земельный бум в Сан-Диего, одна женщина из Монтерея и так далее. Можете себе представить, что это были за истории? На следующий день Калифорния взял меня под свое крылышко и сказал, что собирается взглянуть на город, пораженный бумом, и половить форель. Мы сели на поезд, убили корову, она не пожелала убраться с дороги, и локомотив зацепил ее, прибив насмерть, и, перебравшись через реку, очутились на территории штата Вашингтон. Там мы попали в город Такома, который находится в вершине Пюджет-Саунда по дороге на Ванкувер и Аляску. Калифорния оказался прав. Такома на самом деле была поражена самым что ни на есть бумистым бумом. Я не совсем отчетливо помню, на каких природных ресурсах он был основан, хотя каждый второй встречный выкрикивал мне в ухо довольно длинный перечень. В него входили уголь, железо, морковь, картофель, лес, и местные жиденькие газетенки хором убеждали жителей Портленда, что дни их города сочтены. Мы напоролись на Такому в сумерках. Грубые дощатые тротуары на главной улице грохотали под каблуками сотен сердитых людей. Каждый был занят активными поисками спиртного и подходящих аукционов, но прежде всего спиртного. Сама улица представляла собой чередование пятиэтажных деловых кварталов, относящихся к более позднему, самому отвратительному архитектурному стилю, и дощатых хибар. Над головой пьяно звенели спутанные телеграфные, телефонные и электрические провода. Они висели на шатающихся столбах, снизу обструганных ножами бродяг. На главной магистрали, грунтовой, почерневшей от сажи, проходила линия конки. Ее рельсы торчали на 3 дюйма выше уровня дороги. В конце улицы проглядывали холмы, да и сам город напоминал беспорядочную кучу фишек домино. Паровой трамвай, он сошел с рельсов, едва и единственный раз сел на него, грохотал вдоль холмов, однако главными достопримечательностями ландшафта были фундамент гигантского оперного театра из кирпича и камня и почерневшие пни. Конец первой дорожки.